Киволы. Ей показали небольшой парк, расположившийся прямо у окон палаты. После прогулки они зашли не то в столовую, не то в кафе прямо под открытым небом. Милена перекусила и стала задавать вопросы. «Кто вы? Где я сейчас? Что это? А там?» «Всему свое время», — сказала Злата. «Пойдемте, вам надо отдохнуть». «Конечно», — сказала Милена, чувствуя, что ее клонит в сон. Она вернулась в свою палату, которая больше напоминала гостиничный номер. Разделась и тут же уснула. Теперь была спокойна. Милена не знала, что ее ждет в будущем, но состояние здорового тела и этого убаюкивающего запаха давало уверенность в завтрашнем дне. Ей снился сон. Последний раз такие сны были лишь в юности. Они целовались, и он ее обнимал. Милене не хотелось просыпаться. Она лежала с закрытыми глазами, а рука гладила простынь. «Это так здорово», — сказала, вспоминая ощущения из этого сна. Иногда в парке Милена видела других людей, но опять появлялись сомнения. Человек ли это? Или тоже биоробот, как Геласий? Один раз увидела в конце парка хихикающую девочку, затем двух мужчин, которые даже не обратили на нее внимания. Она могла сидеть часами в парке, слушать, как бежит вода, и смотреть на небо. «Ну что, прогуляемся?» Подойдя к ней, сказала Злата. «Хорошо. А далеко?» «Нет, тут рядом. Как руки?» Милена вытянула их и показала женщине. До этого потрескавшаяся кожа зажила. «Отлично. Идемте». Ей хотелось знать, что дальше, и главное, где она. В ее инкубаторе или... Вот или даже не знала, как и назвать. Если Геласий не человек, то значит, это мир роботов. Но в то же время мыслит как человек. Значит, это мир искусственного интеллекта. Эта неопределенность Милену напрягала. «Скажи, Геласий, он кто?» «Учитель», — ответила на ее вопрос Злата. «Это я знаю, учитель музыки. Нет, я не это хотела спросить. Кто он? Когда его ранили, то он сам удивился, что не человек. Это так?» «Мы много что о себе не знаем». «Вы такая же, как он?» «Да», — последовал ответ. «Мой уровень интеллекта 6, и я ваш доктор, медсестра и сиделка». «Почему вы тогда меня лечите? Ведь я не такая, как вы». «Верно. Вы почти человек». «Почти?» — удивилась Милена и остановилась. «Хотите сказать, что во мне тоже есть проводки?» Злата засмеялась. «Нет, что ты». «А что тогда со мной не так?» «Ты живая, но не натуральная, видоизмененная». Милене стало страшно. Она вспомнила рассказ Геласия, в котором он говорил, что просыпался и принимал себя повзрослевшим, и это было для него естественно. «А вдруг и я тоже, пока спала, стала иной? Меня переделали или еще хуже?» «Милена, вы почти как человек, но вы сами себя видоизменили. Разве не так?» «Фух», — выдохнула она, — «вы меня напугали, а я уже подумала, что вы стали одной из нас? Типа того. Нет, в вашей груди бьется живое сердце, и вы видите мир натуральными глазами». «А здесь все такие». Милене хотелось как можно быстрее во всем разобраться, ведь там, в ее инкубаторе, все не так. Она задумалась. «А может, там тоже эти же биороботы? Откуда я знаю, что это не так? Они, как люди. Вот Злата ест и пьет, дышит, как человек». «Почему вы копируете внешность человека?» «А вы? Разве вы не могли изменить свою внешность? Ваша медицина на высоком уровне. Вы можете почти все». «Не знаю. Но я бы не хотела быть горбатой или с рогами. Хочу быть такой». «И создал Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его», — прочитала Злата из Древнего Писания. «Вот и ответ. Вы хотите быть как ваш творец. Ну, то есть, как ваш инженер, кто вас спроектировал». Милена думала, что этот вопрос обидит женщину, но она улыбнулась. «Верно, мы считаем, что человек сам по себе прекрасен как внутренне, так и внешне». «Зачем все это?» «Что?» — не поняла вопроса Злата. «Зачем копировать все, что было у человека? Зачем?» «Цель», — сказал мужчина, которого Милена не заметила. «Да, именно цель». «Познакомьтесь, Вавил». «Здравствуйте, Милена». Она представилась и опять растерялась, не зная, с кем говорит. «Что для вас означает цель?» — спросил ее мужчина. «Для меня?» «Да, для вас. Какую вы видите для себя жизненную цель?» «Я даже не знаю». У меня их было много. Хотела научиться водить машину, управлять дроном, научиться плавать. Но это ведь все не то. Это увлечение, а не цель. Не знаете? Прошу. Показал на скамейку под деревом. Наверное, влюбиться. Да, именно влюбиться. Вот так просто. Влюбиться и все? Нет, не все. Я хотела родить ребенка, но не думаю, что это цель. Почему же? Разве для человека не главное оставить после себя потомство? Ведь в этом его предназначение. Спариваться и плодиться? Нет. Хотя, я не знаю. Но зачем вам все это? Милена посмотрела по сторонам. Вы не люди и не роботы. Зачем вам создавать эту красоту и копировать людей? Я не понимаю. Цель. Цель? Да, именно цель. Вы стараетесь отвернуться от своей природы, оставить после себя потомство, считая это неважным. Но женщина дала вам жизнь, она посчитала это нужным и важным. И вот вы живете, дышите и мечтаете о любви. Разве это не цель? Да, но тогда я считаю себя какой-то... Какой? — спросил Вавил. Ну, вроде как свиноматкой. Милена тут же рассмеялась. Сама жизнь — это процесс размножения, бесконечного познания и развития. Человек разумен — это дар, и в то же время его болезнь. Болезнь? Да, это аномалия, мутация, если точнее сказать. Именно благодаря разуму человек чуть было не уничтожил себя, но в то же время создал нас, и мы ему за это благодарны как родителю. Извините, я должен вас оставить. Мужчина встал, склонил голову и тут же ушел. Весь вечер Милена думала над тем, что сказал Вавил. Он был прав, и она это понимала. Если бы мать не выносила ее, она бы не родилась и сейчас бы не была тут. Но зачем? — спрашивала себя Милена. Зачем она меня родила? Ведь теперь мы живем порознь. Столько времени, усилий, и все впустую. Наверное, они. Милена имела в виду биороботов, или, как сказала Злата, киволы, унаследовали часть человека, поэтому копируют его внешность, характер и все, что так или иначе связано с их творцом. «Нет, это глупо-глупо», — спорила сама с собой. «Вот бы трактор стал производить себе подобных. Зачем неживому создавать себе подобных? Зачем?» Милена растерялась. Никогда не думала о цели или своем предназначении. Просто жила и все. Но искусственный интеллект пугал ее тем, что был неживым, что там у него в нейронных кластерах она не могла понять. «А человек?» — спросила себя Милена. «Он же непредсказуем. Вот я кого убили. За что? Наш город — идеал, мечта человечества, и в нем произошло убийство». И все же Милену пугала мысль об искусственном интеллекте только потому, что он не живой. Через несколько дней Злата повела ее по длинным туннелям, что находились в глубине гор. Это был целый город. Кругом люди. «Значит, есть еще один город, не только наш инкубатор. Значит...» «Да ничего это не значит», — подумала она, вспомнив о Геласии и его искусственной руке. «А куда мы идем?» Милена в основном молчала и крутила по сторонам головой. «Уже пришли, проходи». Через стеклянную дверь они вошли в узкий коридор, а пройдя немного дальше, в большой светлый зал, где работало множество автоматов. «Что это?» «Это ваше будущее», — сказала Злата и шагнула в зал. Милена посмотрела. Автоматы штамповали маленькие таблетки и упаковывали их в большие банки. «Это то, что дает тебе и новым людям возможность жить». «Это восстановитель?» — появилась догадка. «Верно. Это последняя модель восстановителя, чтобы ваши тела меньше подвергались видоизменениям». «Вы их делаете? Но зачем? Себе или...» «Мы их поставляем в ваш город». «Вы?» Милена запуталась в своих рассуждениях. «Да, мы не люди, мы кавелы. Это верно. Но они вам нужны. После войн и различных болезней человек смог приспособиться к новым условиям и выжить. Он изменился, стал чище, если можно так сказать. Научился контролировать свои эмоции и, видоизменяя свое тело и сознание, создал вечный город. Значит, каждый день, когда мой доктор дает мне таблетку восстановителя, она ваша?» «Верно». «Но какое вам дело до нас?» «Вы наши родители». «Мы?» «Да. Вы создали нас, но, создав, испугались. Первые эксперименты с сознанием проходили не в городе, а на базе, далеко отсюда. Вы изобретали роботов и, помещая в них искусственный интеллект, отпускали в пустошь. Вы наблюдали за ними, как за машинами. Некоторые ломались, некоторые возвращались. Но были и те, кто терялся. И вы их дети? Почти. Без человека мы бы не справились бы с этой задачей. Без человека, повторила про себя Милена и подумала, что здесь, среди мира биороботов, должны жить и люди.